Да. Зинаида Николаевна. Что? Вас беспокоит из полиции. Мы задержали Ольга Васильевну Позднякову. Подожди, полицейский. Да. Страшно, что из полиции. Что такое? Мы задержали Нину Васильевну Позднякову. Нина, срать кого-то задержал. Вы не могли дать показания на Нину Васильевну? Ну и что задержали? Ну что сделали ей? Пока ничего не сделали. На 3 суток посадили. Вы не могли бы дать показания вот по телефону на нее? Этого будет достаточно. Да что ты говоришь? Сейчас! Хуй морзобый! Я сейчас тебе... Зачем оскорбляете полицейского? Хуй морзобый! Не звони сюда! Вы не звоните, иди к ебаной! Не оскорбляйте... Ну что такое? Дайте, пожалуйста, показания на Нину Васильевну. Слушай, у матери с пизды показания возьми. Вы что себе позволяете? Вы что себе позволяете, Зинаида Николаевна? Читай пизду матери. Как там написано, что ты педик.